Вопрос 253. Как влияет длительное занятие мастурбацией на а. половое созревание мужчины, б. половую активность в супружеской жизни? Доктор, что делать? Начинаю страдать половым бессилием. Ну расскажите, какую половую жизнь вы ведете? Обыкновенно. Жена каждую ночь, ну подружка каждый вечер, секретарша на работе каждый день. Вот в основном и все. Вот видите, какая половая распущенность. Да при такой жизни, конечно, возникнет половая слабость. Так это от этого? Конечно. Слава богу, а я-то думал, что от онанизма. Из записок сексолога. Есть такая легенда, будто на острове в Тихом океане живет племя рослых, красивых, подтянутых людей с прекрасными половыми органами. У женщин развито влагалище, у мужчин – пенис. И все якобы потому, что проживающие на острове тренировали половые органы с детства. Девочек учили мастурбировать с 5 лет, а мальчиков с 10. Мастурбировали раз в неделю. Думаю, что это просто легенда. Мастурбация не может способствовать половому созреванию мужчины или тормозить его. За половое созревание отвечает эндокринная система, определенной группы гормонов, половых желез, о чем я уже упоминал. На подпункт «Б» можно ответить одним словом. Никак. Но все же уточню. У человека, привыкшего мастурбировать, это относится и к женщинам, и к мужчинам, вырабатывается определенный рефлекс к наступлению оргазма. Когда начинается нормальная половая жизнь, приходится переучиваться, бороться с быстрым семяизвержением, либо с заторможенной реакцией женщины, привыкшей испытывать оргазм лишь путем раздражения клитора, мочеиспускательного канала, больших и малых половых губ, промежности и так далее. При гетеросексуальной жизни одно лишь соприкосновение тел, тактильные ощущения могут усилить возбуждение, влечение друг к другу лучше всякой мастурбации. В то же время не бойтесь во время коитуса попросить партнера поиграть с вашими половыми органами, а вы поиграйте с его. Тогда, возможно, вы испытаете больше наслаждения.